Следующий визит к гинекологу прошел спокойно и придал Джуди уверенности. По-настоящему значимы в мире только рождение и смерть. И те, кто ожидал в небольшой приемной у врача, думали только о предстоящем рождении, надеялись на него и были счастливы им. Такие проблемы, как деньги или же связанные с родами трудности и опасности, казались им чем-то далеким и нереальным. Для них самих и для доктора Геннеста главным было, чтобы ничто не выводило из душевного равновесия матерей и их будущих детей. К третьему приходу Джуди доктор Геннест получил письмо от сестры мисс Пост. Она писала, что с ее точки зрения, в сложившихся обстоятельствах, доктор поступает правильно, оказывая необходимую помощь ее сестре Эмили. Сама она только недавно вышла замуж и не хотела бы пока брать в свой дом чужого ребенка, но Эмили может рассчитывать на ее помощь и поддержку, когда вернется в Соединенные Штаты. «Она небольшая любительница писать письма, но я знала, что могу на нее положиться», — сказала Джуди. Родители переслали ей в Швейцарию, пришедшее на ее имя в США, письмо от доктора Геннеста. Она немедленно написала им, объяснив, что это был счет от зубного врача, по ошибке отправленный на ее домашний адрес в США, а не временный здесь, в гостинице. Потом от имени своей сестры она написала ответ, адресовав его не доктору, но месье Геннесту, и послала его в Росвилл одной из своих подруг, попросив отправить его из Росвилла в Швейцарию. Подруге она объяснила, что в этом письме она отшивает одного молодого человека и потому хочет, чтобы тот подумал, что Джуди уже вернулась домой в Соединенные Штаты. Во время четвертой консультации доктор Геннес сказал Джуди, что у него есть на примете подходящая кандидатура на роль приемной матери. Немного дальше, по долине, в деревне Шату-Де, есть больница, где он работает консультантом. Одна из их сестер, молодая вдова, у которой есть свой ребенок, подала заявление, предлагая себя в качестве приемной матери. Больница дает ей самую хорошую рекомендацию, характеризуя ее как человека уравновешенного и надежного. Может быть, мисс Пост стоило бы с ней встретиться? В следующий выходной Максим и Джуди сели в маленький голубой автобус и отправились в путь. Долина была узкой, с расположенными на нижних склонах гор полями и разбросанными то там, то здесь группками домов, обычно вокруг серой церкви с очень тонким шпилем. Стояла середина лета, и коров уже перегнали вверх на высокогорные пастбища. Автобус катился мимо лугов, покрытых дикими цветами, а над ними весело сверкало небо, такое же голубое, как незабудки, что росли вдоль дороги. На протяжении многих месяцев Джуди чувствовала себя подавленной и несчастной. Она несколько успокаивалась только в кабинете врача, когда приходила к нему на консультации. Но здесь, в автобусе, который трясся по узкой проселочной дороге, она вдруг почувствовала себя неописуемо счастливой и умиротворенной. Осторожно, чтобы никто не заметил, она погладила под пальто свой твердый живот, и ей впервые захотелось, чтобы он рос как можно быстрее. Анжелина Дассен ждала их на вымощенной камнем площади возле фонтана. Это была молодая женщина с темными волосами, собранными сзади в пучок, и с довольно худым, почти изможденным лицом, очень смуглым, почти темным, что было обычно для этой местности. Она держала на руках черноглазого, очень серьезного мальчика. Здоровая с ними она, чтобы протянуть им руку, пересадила его на левое бедро. Они прошли пешком по деревне к темному деревянному дому, крытому мелкой черепицей. Девочки в целом обрисовали мадам Дассен сложившееся положение, и она преисполнилась сочувствием к этой одинокой маленькой блондинке, совсем еще ребенку. Мадам Дассен пошла на кухню, чтобы принести им всем по стакану свежего молока, а девочки остались в гостиной, в которой почти не было мебели, кроме самого необходимого, и любовались великолепным видом из окна на долину и стоявшие в отдалении заснеженные горы. И Джуди, и Максине все увиденное показалось деревенской идиллией. Вокруг царили спокойствие и безмятежность. Ими была пронизана атмосфера в доме, в деревне, в долине. Мадам Дассен соответствовала тем рекомендациям, что дала ей больница. Мальчик у нее был здоровый и жизнерадостный. Они договорились, что перед самыми родами, когда Джуди уже уйдет с работы, она приедет сюда и поживет тут 2 недели, а потом после родов проведет здесь еще месяц, отдохнет и покормит ребенка грудью. Обе девочки совершенно искренне убеждали мадам Дассен, что когда Джуди повзрослеет, у нее будет свой дом, она обязательно возьмет ребенка к себе. Мадам Дассен в ответ согласно кивала головой. Максина добавила, что по совету доктора Геннеста Джуди не хочет, чтобы ребенку рассказывали какие-либо подробности о его матери, кроме того, что когда-нибудь она за ним приедет и увезет его в родной дом. Но не надо и обманывать ребенка и говорить ему, будто мадам Дассен его родная мать. Анжелина Дассен согласилась с этим. «А как вы хотите назвать ребенка?» — спросила она. Сгорбившись в старом потертом кресле, Джуди посмотрела в окно на силуэты альпийских гор и ответила: «Если будет девочка, то Элизабет, в честь моей матери, а если мальчик, то Николас». Что ж, Максина так и предполагала. К концу сентября живот у Джуди стал огромных размеров. Все, кто работал в гостинице, понимали ее положение и сочувствовали ему, но из симпатии к ней ничего ей не говорили. Ходить она стала странно, старалась держаться прямо, не раскачивалась при этом из стороны в сторону. Ночью она спала плохо, потому что ребенок все время стучал и ворочался внутри. Она лежала, освещенная лунным светом, и думала о том, как это прекрасно — чувствовать у себя под сердцем движение собственного ребенка. 7 октября, за 2 недели до того, как ребенок должен был появиться на свет, Джуди попрощалась с сотрудниками «Империала» и, нагрузившись подарками, села в автобус, шедший в Шато-Де. Она везла с собой тонкую белую вязаную шаль и целых 2 коробки детской одежды, подарок от Максины, Кейт и Пейган, а также бутылку кюммеля, большую банку персиков в бренди и великолепную копченую ветчину, подарки от шеф-повара гостиничного ресторана. 13 октября Джуди проснулась в 5 часов утра. «Ой!» — она с трудом перевела дыхание. Нет, это был не обычный стук ребенка, а какая-то сильная боль в спине. Она села в постели, испытывая непонятное радостное возбуждение, какое бывает, когда удается чего-нибудь добиться или совершить. Ей не терпелось рассказать об этом Анжелине. Она с трудом подняла непослушное тяжелое тело с постели, укутала плечи белой кружевной шалью и уселась в гостиной, крутя надетые на средние пальцы рук одинаковые коралловые колечки, которые подарил ей Ник незадолго до своего отъезда из Швейцарии. «Я знаю, ты не возьмешь от меня кольцо на тот палец, на который я бы хотела его тебе надеть», — сказал он. Они в тот момент сидели вдвоем среди ярко-желтых кувшинок, что росли на влажном берегу реки. «Но все-таки я хочу подарить тебе кольцо, потому что это всегда связано с обещанием. Этим кольцом я тебе обещаю, что всегда буду любить тебя». И он надел розовое колечко на средний палец ее правой руки, а потом взял ее за левую руку. «Погоди», — остановила его Джуди, — «а это кольцо что обещает?» «Что я всегда буду готов прийти к тебе на помощь». Он поцеловал кончик ее пальца и надел на него 2 кольцо. «Можешь всегда на меня рассчитывать». В гостиной появилась Анжелина и сразу же обрушилась на Джуди. «Марш назад в кровать!» «Только простудиться тебе сейчас не хватало», — зашумела она. Анжелина испытывала уже нечто вроде собственнического интереса к ребенку, которому еще только предстояло родиться. На протяжении всего этого дня в животе у Джуди время от времени возникали судороги. Доктору Геннесту сообщили об этом, но он отнесся к сообщению спокойно. «Ничего страшного, пока еще рано, так что ничего не произойдет», — сказал он. Через сутки у Джуди начались уже совершенно явные сильные схватки.